Самокритика и самоанализ хороши до тех пор, пока они дают силу бороться со своими недостатками, пока они не тушат огней и не лишают веры в себя и желания двигаться дальше. Самоанализ может легко превратиться в терзание и самоедство, обессилить и нанести вред. Следует быть очень внимательным, чтобы не перейти той границы, когда полезность сурового и критического отношения к своим недостаткам превращается в нечто весьма неполезное. Все недостатки, особенно те, на которые указывает учитель, подлежат обязательному искоренению, и не следует заменять эти действия на погружение в мучения и терзания. И нужно быть благодарным тем, кто справедливо указывает нам на наши недостатки. Думать о недостатках нужно лишь в процессе борьбы с ними и преодоления. Самоедством, самоуничижением, неверием в свои силы страдают многие люди. Эти чувства далеки от состояния борения. Также анализ и обсуждение недостатков других людей не должны носить печати осуждения. Справедливая и здоровая критика должна вдохновлять человека на лучшее, ведь критика может стать и гробовым гвоздем. Люди не любят ни критики, ни прямых указаний, даже ученики. Когда критика вызвана заботою, любовью и дружелюбием, она воспринята может быть безболезненно. Но чтобы критиковать, надо иметь моральное право.